Страшная японская песня. Рассказывает Наталья Голубинская. Песня эта называется «Кагоме, кагоме». Это жанр народной музыки варабеута. На самом деле это песенки, которые детки поют во время самых разных игр. И считается, что это самый старый вид японской музыки традиционной. И уходит он своими корнями в очень глубокое прошлое, практически в архаическую историю Японии, когда не было никаких музыкальных инструментов, когда не было той Японии, к которой мы сейчас привыкли, но дети уже в это играли и во время игры пели какие-то песни. В русской культуре тоже, несомненно, такие песни есть, но сейчас практически эта культура ушла, выродилась, так же, как и в самой Японии. То есть дети играют уже в такие игры, когда петь ничего не надо. Но, тем не менее, отдельные какие-то песни в детском сознании сохранились, как, например, известная песня «Ториансе», «Ториансе». Эта песенка играет даже в Киото во время работы светофоров на переход улицы. «Ториансе», «Ториансе», куда ты идешь? И долгое время эти песни существовали как-то сами по себе. В конце XIX века в Японии пришла западная культура пения, но варабеута вдруг вызвали очень большой интерес. И уже в середине XX века было целое движение, которое изучало, сохранившись к тому времени в разных регионах Японии, старинные песни, публиковали, описывали, издавали ноты. То есть вышло достаточно большое собрание. И тогда же была проведена классификация этих песен, которых на самом деле очень-очень много, потому что игр самих тоже очень много. Но мы сегодня с вами поговорим о песне, которая относилась к разряду песен с телодвижениями. Заключалась игра в следующем. Ведущий, считается, что это демон, по-японски «они», садится в центр круга, вокруг него детки образуют хоровод, держась за руки, и начинают медленно двигаться, при этом поют песню. И в какой-то момент, когда песня уже заканчивается, демон, водящий, должен угадать, кто стоит за ним. Если он угадывает, тогда человек, который за ним оказывается, становится демоном, а демон, значит, слагает с себя почетные обязанности, становится в общий круг опять. Песня и игра продолжаются. И текст песни звучал следующим образом. Кагоме, кагоме, птичка в клетке. Когда же она ее покинет? Может быть, во тьме ночной сгинут аист с черепахой? Кто же за твоей спиной? На первый взгляд ничего пугающего здесь нет, но напомню, что водящий играет роль демона. Любое сверхъестественное существо, когда оно оказывается в непосредственной близости от нас, это всегда страшно, тем более мы не знаем, где он. Все непонятное, все неизвестное нас всегда пугает. И вот здесь «кагоме, кагоме». Вообще говоря, по-японски «кагоме» – это отверстие в корзине. Почему тут птичка в клетке? Клетка делается в виде корзины. Если в корзине вот в этой птичьей клетке есть отверстие, то птичка сможет вылететь. Когда же она ее покинет? Всегда пугает переход от одного мира к другому. То есть существо, которое живет в каком-то одном мире, покидая его, тем самым переходит некую границу. В данном случае границу между двумя мирами. То есть вот эти вот с виду невинные слова, они проецируются на взаимосвязи между миром живых, миром людей и миром сверхъестественных существ. И вот этот вот момент, эта дыра в корзине, это как раз и есть такой, как мы бы сейчас сказали, портал, место перехода от одного мира к другому. Дальше. Может быть, во тьме ночной сгинут аист с черепахой. Аист и черепаха – это такие благожелательные символы, которые в японской культуре означают здоровье, счастье, благоденствие, долголетие. Это традиционные новогодние символы. Всегда на новогодних открытках, в каких-то новогодних цветочных композициях, в новогодних кимоно, которые надевают на празднование Нового года. Очень хорошо, если будет присутствовать такая символика. А здесь у нас во тьме ночной погибают аисты черепаха. То есть те создания, которые несут нам любовь, счастье, здоровье и долголетие, они берут и исчезают. И это тоже страшно. Мы остаемся без поддержки высших существ, которые к нам хорошо настроены. Здесь еще можно добавить, что «кагоме» на некоторых японских диалектах означает «мать, беременную ребенком». Получается, что в песне и на это может быть отсылка. Ребенок, пока он в утробе матери, ему там хорошо и спокойно. Но вот наступает момент, когда ему нужно выйти в этот пугающий мир, опять же, переход из одного мира в другой, и это всегда тоже пугает. Ну и самая последняя строчка вообще страшная. «Кто же за твоей спиной?» Самый страшный момент в любой истории, в любом рассказе, в любом фильме – это когда герой что-то делает, не подозревая о том, что у него за спиной что-то происходит. И здесь то же самое. Кто за твоей спиной? Что за твоей спиной? Что за события за твоей спиной? Они скоро произойдут, а ты не успеешь среагировать. И даже еще есть такая глубокая очень отсылка. Дело в том, что у казненного человека, у него как бы голова сворачивается за спину. То есть здесь еще и можно усмотреть такой страшный смысл. У тебя голова за спиной, то есть тебя казнили, ты погиб. И поэтому вот эти вот все разговоры о потустороннем, о переходе в другой мир, как в известном стихотворении, которое слагает самурай перед казнью, слыша кукушку: «О, кукушка, в другой стране дослушаю твою песню». То есть здесь голос кукушки является проводником из мира живых в мир мертвых. Казалось бы, невинная совершенно детская песенка, сколько в ней страшного –